сидел в ветке слепой старик и размеренно стучал деревянной клюкой по специальному напольному колоколу. «Ты нарушила регламент, Эрис!» Эрис подошла к старику и опустилась перед ним на колени. «Простите, хранитель, но я должна сообщить всем новости. Это не терпит отлагательств». «Ты нарушила регламент и прервала выступление психоса!» Эрис поймала довольный взгляд красавца. Он поправил на груди красную розу и обаятельно подмигнул Эрис. «За это, в соответствии с параграфом 36, я изгоняю крайнего члена списка твоей партии из совета!» Красные вскочили и единодушно зааплодировали. По рядам синих пронесся недовольный шумок. Один из них встал, снял с груди фиалку, положил на свое место и молча вышел из зала. «Еще раз простите, хранитель. Я поддалась эмоциям», — склонила голову Эрис. «Дадим закончить! Прошу, психоз!» Психоз почтительно поклонился и снова хитро посмотрел на Эрис. «Хранитель, я крайне заинтригован. Что же нам хочет поведать Эрис? И готов уступить ей свое слово». «Ты уверен, что в соответствии с подпунктом 13, параграфа 3, отказываешься от своего слова?» «Да, хранитель. Думаю, мне нужно его приберечь». Психоз запрыгнул на красную трибуну и закутался в тогу, с любопытством наблюдая за происходящим. Эри снова вышла в центр зала и с натянутой улыбкой поклонилась красной трибуне. «Благодарю оппонента за великодушие и благородство. Мое поведение оправдано, и сейчас вы в этом убедитесь». Эрис встала за трибуну. 5 лет назад я покинула наш прекрасный полис и отправилась в трудную научную экспедицию. Я спускалась в подземелье Эреба, поднималась на горные пики, ходила по краю черной земли и все в это время наблюдала, записывала, проводила эксперименты. Все вы знаете зачем. Все вы знаете про теорию темного арха. По рядам красных пробежал ощутимый смешок. Эрис запнулась и смущенно замолчала. Раздался удар клюкой по колоколу. «Тишина в зале! Не нарушаем регламент!» Смешки прекратились. «Моя мать была великой ученой. Это признано всей академией. В ее честь названы звезды, школы, река и обсерватория. К сожалению, у нее не хватило времени, чтобы закончить свой главный труд. Она так и не нашла доказательств теории темного арха, которую разрабатывала всю жизнь. И завистники, никчемные сплетники, воспользовались этим, очернили ее имя, сделали из нее чудачку, которая несла всякий вздор. Это наглая ложь. И ее появлению есть две причины – жадность и алчность. Но я решила закончить начатое моей мамой». Эрис сделала паузу и обвела взглядом красную трибуну. «Кратко расскажу о теории. Мама задалась вопросом, в чем природа Архе. Почему мы можем создавать предметы из ничего, менять свойства материи, агрегатное состояние вещества, порождать энергию? Все это не может происходить бесследно. При всем развитии нашего общества, в ответе на этот вопрос, мы недалеко отошли от предков, объяснявших Архе божественной благодатью. Теперь мы отвергли богов и предпочли науку. Но где же ответы?» Психоз повернулся к сидящим позади него сопартийцам и стал яростно с ними перешептываться. «Моя мать предположила, что магия вовсе не проходит бесследно. Каждый наш акт творения имеет цену. Каждая сила встречает силу противодействия. Просто мы этого не замечаем. Не хотим замечать. Мама изобрела уникальный прибор, позволяющий измерять колебания поля Арха вплоть до мельчайших частиц. Разработала систему затрат, производимых заклинаниями разных типов. Все эти открытия заслуживают вечной славы, но не были признаны ни Советом Архонтов, ни Академией. И плевать. Главное, что мама смогла обнаружить незаметное, но измеримое превращение Арха, которое происходит при каждом заклинании. Когда вы преобразуете воздух в воду, чтобы наполнить стакан и утолить жажду, или когда испускаете раскаленную плазму, чтобы уничтожить врага. Каждый раз небольшой кусочек забранного архе превращается в темное архе. И рано или поздно оно создало бы прорыв нашей реальности. Мама очень точно все это рассчитала и описала. Но не хватало одного. Найти эти поля темного архе, измерить их и изучить свойства. Именно за этим я и отправился в экспедицию. Психоз встал и грациозно поднял руку, откинув ладонь чуть в сторону. Эри с неприязнью подумала, что он, наверное, любуется каждым своим движением. «Лидер партии оппонентов хочет дать реплику. Выступающий решает», — проскрипел хранитель. Несмотря на слепоту, он всегда знал, что происходит в зале. Не иначе, как определял на слух по шелесту складок на тагах. «Извини, психоз, я хочу закончить. Все реплики после». Психоз демонстративно пожал плечами и сел, снова перешептываясь с товарищами. «Так вот, много лет я искала то, во что никто больше не верил. Только я и только моя мама много лет провела в подземельях Эреба, полных ужасных тварей и древних ловушек, каждую ночь засыпая с мыслью о том, что могу больше не проснуться. Через вершины гор и их глубины пробиралась к Северному океану, покрытому такой горой льда, что вершина ее теряется в небесах, окутанная темными облаками, из которых бьют молнии. Голодала по нескольку дней, лишь бы сэкономить крохи архе, которые долгим трудом, как росу с листьев, собирала неделями и месяцами. Вам, не прожившим ни одного дня своей сытой жизни вдали от Науса, этого не понять». Эри сделала паузу, ощущая невероятный прилив сил и возбуждения. Это был момент ее торжества. Слушатели тоже притихли, ощущая заложенную в интонацию Эрис пружину, готовую вот-вот щелчком разжаться. «И я нашла еще кое-что. Нашла прорыв, созданный темным архе». Партия синих взорвалась аплодисментами и криками поддержки. Красные сидели настороженные, напряженные, но старались изображать насмешки. «Пока мы слышим только болтовню!» — крикнул кто-то из них. «Предъяви доказательства!» «За прерывание выступающего, в соответствии с параграфом 36, я изгоняю крайнего члена списка партии консерваторов!» Стукнул посохом хранитель. Один из красных покинул зал, остальные понизили голос до шепота, который все равно сливался в ощутимый гул. «Доказательства!» — усмехнулась Эрис. «Конечно, я покажу доказательства!» Эрис достала из-под полы темно-фиолетовый кристалл и подняла над головой. Внутри кристалла разгорелся свет. «Эрис, магия внутри города строго запрещена!» — напомнил хранитель, предостерегающе подняв посох. «Это проектор, хранитель!» — спокойно ответила Эрис. «Согласно презумпции Ангелая, юридически проекции не считаются магией, поскольку лишь воспроизводят заложенные в них световые последовательности. Они преобразуют арха непосредственно». Хранитель задумчиво погладил бороду, погрузившись куда-то в глубины памяти. Наконец-то он кивнул. «Все верно! Можешь продолжать!» Эри снова подняла кристалл над головой. Он разгорелся ярким фиолетовым светом. Отблески забегали по лицам архонтов по холодному мрамору зала. Они вращали все быстрее и быстрее, сходясь к центру и складываясь во все более четкое объемное изображение. Вскоре все смогли различить Эри, стоящую на краю высокого ледяного обрыва. Ее усталое лицо покрыто грязью, на кончиках ресниц блестит иней, одежда изорвана. В руках она держит разгорающийся фиолетовый кристалл. Угол изображения меняется, и становится видно, что Эри стоит на краю циклопического кратера. Его обугленные склоны, покрытые головешками тлеющих деревьев, торчащих из-под земли, будто скрюченные пальцы покойников. То тут, то там зеленеют лужи мутной жижи, образовавшиеся от мгновенно растаявшего льда, подледного мха и грибниц. А в центре этого дымящегося кратера пульсировало оно. Огромное, бесформенное нечто. Ухватить взглядом его очертания было почти невозможно. Оно ускользало на периферию зрения, как кусок мыла из мокрых рук. можно было лишь ощутить его всепоглощающую тотальную черноту, пробивающуюся даже сквозь проекцию, заставляя зрителей ощутить неприятный холодок, бегущий по спине. Внезапно чернота стала пульсировать все сильнее и сильнее. Она рвалась и надрывалась, как мощное бычье сердце. Чернота росла и росла в размерах, вбирая в себя воду из луж и редкие деревца, которые тут же гнили и разлагались с огромной скоростью. Из-под земли вылезали белесые черви, расползались в разные стороны от черноты. И вдруг она с громким хлопком открылась. Изнутри будто пахнуло сырым гнилостным воздухом, могильным духом, что явственно ощутили архонты, находящиеся за тысячи переходов и десятки дней от того, что лицезрели перед собой. Из черноты вылезла костлявая, слизкая рука размером с высокое дерево. Нащупала мягкую почву, впившись в нее когтистыми пальцами. А затем, оперевшись на нее, из черноты появилось жуткое, своей нелепости существо. Огромная, плешивая голова со светящимися желтыми глазами переходила в суставы костлявой руки. Огромная голова на огромной руке, как цапля из ночного кошмара, вылезла из портала, с хрустом распрямилась и стала неспешно оглядывать окрестности. Внезапно голова резко повернулась прямо в сторону Эрис. Кошмарные, светящиеся желтые глаза заполнили все изображение. Кристалл погас. В темном зале повисла тишина. «Они уже здесь, в нашем мире. И виной всему наша неуемная жадность, алчность, жажда роскоши и богатства, заставляющая черпать все больше и больше архе, не думая о будущем, не заботясь о балансе. И вот и расплата. Действовать нужно немедленно. Об этом должны знать все. И не только в Махейском Союзе, но и в Темном Княжестве и Империи Тена. Это касается каждого живого существа на этой планете. Поэтому я созываю Экклесию, на котором поставлю вопрос о прекращении постройки наосов и жестоком, централизованном номировании архе, а также формировании великого посольства по всему миру». В этот раз даже хранитель не стал прерывать взрыв, раздающийся с обоих трибун. Он прекрасно понимал, что только что произошло, и знал, что никакой регламент и посох не перебьют ту бурю эмоций, что поднялась сейчас в зале. Видимо, он и сам был удивлен, хотя страшным бельмом ничего прочесть было невозможно. «Посмотрите на нее! Жалкая обманщица! Просто хочет совершить переворот! Показала сфабрикованные проекции, возмущая народ! Где доказательства?» Раздавались крики со стороны красных. Единственным молчавшим был психоз. Он мрачно насупился и глядел прямо перед собой, погруженный в какие-то тяжелые размышления. Прошло немало времени, прежде чем архонты выдохлись и более-менее успокоились. Все это время Эри стояла безмолвно, закрыв глаза и ждала. Наконец, раздался стук посоха, и все замолчали. Хранитель встал. «Архонтесса Эрис!» — торжественно сказал он. «Ты подтверждаешь свое решение созвать Экклесию?» «Да, хранитель». «Ты осознаешь, что использование этого права будет невозможно для твоей партии в ближайшие 30 лет?» «Да, хранитель». «В таком случае, в соответствии с параграфом 3, созываю Экклесию». Хранитель стукнул посохом по полу, и из него во все стороны разлетели чуть заметные синие искры. Эрис благородно склонила голову и слегка выдохнула. Ее съедал страх. Внутри все сжалось в комок, хотя снаружи она была спокойна и уверена. Но теперь самое главное позади. Хранитель назначил Экклесию, а значит, назад пути уже нет. Уже завертелась бюрократическая машина, побежали гонцы. Ключник отпирает здание Экклесии, пустовавшее десятки лет. И рабы и лоты, начиная драить помещение до кровавых мозолей, готовясь к величайшему событию политической жизни Махеи. Эрис отсалютовала своей партии и направилась к выходу. Она знала, что все хотели поговорить с ней, прикоснуться, просто постоять рядом. Но она хотела лишь одного — рухнуть на кровать и заснуть. На улице уже темнело. Свет уличных факелов расчертил длинную полосу внутри темного помещения. Ойкос. Родной Ойкос. Здесь все оставалось почти нетронутым. Родные стены. Родной запах. Эрис вошла, с облегчением разулась и навела печать света на стенные светильники. Дом озарился мягким сливочным светом, который специально разрабатывал маг-оформитель под этот интерьер. Эрис ощутила, как напитывается родным Архе. Как же она скучала по нему. Вот почему иметь Ойкос собственности было не просто престижно, а жизненно необходимо. Колдовать внутри городской черты было запрещено, кроме как внутри дома для личных бытовых нужд. Нарушения, конечно же, бывали, но мелкие. Однако любой, кому не везло попасться, подвергался суровейшему наказанию, запрету на любое колдовство на год. А для любого уважающего себя мага это было подобно маленькой смерти. Без магии ты никто. Просто хорошо выглядящий, здоровый и красивый человек. Но ты ничего не умеешь. Не добыть еду, не починить покосившийся карниз. Хорошо, если рядом есть родные. А если нет? Ты становишься полностью зависим от своих рабов, точнее, от управляющего рабами. Позорнее судьбы и представить нельзя. Эрис поднялась на второй этаж и распахнула окна на балкон. Ей открылся прекрасный вид на город, утопающий в лучах закатного солнца. Белоснежные здания сливались за снежными пиками гор на горизонте. Ветер влетел в открытое окно и зашуршал свитками на полках. Эрис нежно провела по ним пальцами. Школьные свитки, академические диссертации, тексты любимых песен, пьесы, легенд. Сколько труда вложено в их штудирование. А теперь они шумят, подобно листве деревьев, навевая мысли о скоротечности времени. Эрис легла на кровать и уткнулась носом в подушку из нихонского бархата. Удовольствие и покой волной разлились по всему телу. Нужно было наколдовать еды. Но так лень. Или послать Еврипида на рынок. Кстати, где он? Эрис потянулась, закрыла глаза и погрузилась в полудрему, обдуваемая легким ветерком. Но сон не приходил. Мешало бегающее на задворках неприятное ощущение, что она поспешила. На самом деле, она немного слукавила. У нее не было никаких реальных доказательств, что прорыв возник именно в связи с темным Архе. Но это было так похоже на то, что описывала мама, и Эрис точно уверена, что это оно, а доказательство да будет позднее. Внизу хлопнула дверь. «Госпожа!» Услышала она странный хрип прямо над ухом. Эрис вскочила, инстинктивно зажигая боевую печать огня и отшатываясь в дальний конец комнаты. Долгие месяцы, проведенные в подземельях Эреба, научили ее сначала реагировать, а потом думать. Однако, увиденное ужаснуло Эрис больше, чем самое страшное из порождения тьмы. Окровавленный Еврипид, еле держащийся на ногах, стоял посреди комнаты. Вместо левой руки свисало нечто, состоящее из торчащих сухожилий, переломанных костей и кровавой каши, вперемешку с пригоревшими остатками одежды. Лицо его было сплошь покрыто мелкими отверстиями, которые сочились кровью и чем-то темным. В этот момент самообладание окончательно покинуло Эрис. «Еврипид!» — вскричала она и заплакала. Совсем как в детстве, когда испугалась бешеной лошади, забежавшей во двор с рынка. «Все будет хорошо, госпожа Эрис!» Еврипид из последних сил улыбнулся и рухнул плашмя. Эрис скинулась к нему, направляя все силы в печать здоровья. Но дело было плохо. Искореженная рука зарастала, но очень медленно. Кровь не останавливалась, а отверстия на лице продолжали пульсировать темной жижей. Его ударили печатью смрада, боевой печатью. «Вам нужно бежать, госпожа!» Харкая кровью, прошептал Еврипид. «Они готовили переворот сегодня. Ваше появление спутало планы. Я услышал. Услышал. Вам грозит опасность, госпожа. Что ты говоришь, Еврипид? Какой переворот? В ужасе закричала Эрис. Она только что поняла, что не в силах спасти последнего близкого человека в этом мире. Они хотели разогнать совет, уничтожить народников, избрать диктатором психоза. Где ты это услышал, Еврипид, скажи? Они уже идут сюда. Но силы окончательно ушли из его тела. Он в последний раз посмотрел на Эрис, слабо улыбнулся и обмяк. На глубочайшем уровне души Эрис ощутила маленький всплеск архе, который всегда сопровождал отделение разума от бренного тела. В этот момент магии точно ощущали, но никто не знал, куда направляется дальше душа и что ее там ждет. «Эрис, выходи по-хорошему! Твой ойкос окружен!» Донесся с улицы вальяжный голос психоза. Как быстро все происходит. Взгляд Эрис судорожно забегал по дому. Что же делать? Нельзя дать психозу победить. Он уже победил. Одернула себя Эрис. А ты все прошляпила, пока ползала по подземельям. И так очевидно, что психоз забирает власть и становится диктатором. Прямо сейчас сторонников Эрис вылавливают и кидают в тюрьмы. Кого-то убивают при попытке сопротивления. Отбирают их имущество. Она это знала. И знала, чего хочет психоз больше всего. Отдать ее под суд. Устроить унизительное представление с продажными судьями. Уничтожить оппозицию. Обвинить ее в выдуманных преступлениях. Для чего сразу же найдутся свидетели и доказательства. Эрис будет защищаться. Выступать. Найдет все недочеты и несостыковки в деле, а потом ее все равно объявят виновной и отправят в подземелье на краю Союза, отобрав всю собственность, лишив всех званий и заслуг. И все будут знать, что она невиновна, но никто не посмеет пойти против возведенной в ранг божества процедуры, а значит, нельзя было попадаться ему в руки. Позорное бегство — единственный выход. На этот случай у нее есть потайной ход. Эрис откинула искусно вышитый турханский ковер, повела рукой, и часть пола растворилась в воздухе, открыв взору лестницу в подземелье. Но она не успеет далеко уйти. Нужно как-то отвлечь преследователей. Взгляд Эрис упал на темно-фиолетовый кристалл проектора, который она поставила на полку, вернувшись домой. Эрис вышла на балкон и увидела десяток магов с красными розами на груди, стоящими перед оградой ее ойкоса. Поодаль размеренно строились шеренги послушных илотов с факелами и топорами. Пляшущий свет огней зловеще играл в их пустых глазах, подернутых печатью повиновения. «Я буду отбиваться, психоз!» — крикнула Эрис. «Я имею право колдовать в своем ойкосе, а ты нарушишь древний закон!» «А кто сказал, что я буду колдовать?» — пожал плечами психоз. «У меня есть номос на твой арест, а значит, весь городской гарнизон в 5000 лотов в моем распоряжении. Мы просто прикажем тебя схватить и будем ждать сколько надо. Час, два, три, сутки, неделю, пока у тебя не иссякнут силы. Мы с парнями даже сделаем ставку, сколько илотов ты положишь. Хочешь поучаствовать?» «Я уложу минимум 3000, ведь у меня много чего припасено. А кто будет строить наосы? Кого ты пошлешь на убой, если нападут твари хаоса? Кто будет выносить твой горшок?» Насмешливо прокричала Эрис. Психоз тяжело вздохнул. «С этим мы как-нибудь разберемся. Но если ты хочешь договориться, я готов. Пока что». «О чем договариваться, мерзавец? Ты попрал все законы, что строили наши родители». «Нет, нет, дурочка. Ты так бесцеремонно прервала мое выступление своими страшными картинками и даже не извинилась. А ведь я говорил о том, что нашел способ сделать нашу родину самой великой в мире. Навсегда избавиться от угрозы темного княжества и даже завладеть несместными богатствами Тена. Лжец и популист!» Эрис видела, как ее дому прибывают все новые и новые отряды илотов. Они заполонили все свободное пространство на улицах и полях. «Нет, не лжец. В отличие от тебя, у меня есть ощутимые, реальные доказательства. Отдел Академии, поддерживаемый мной и моей матерью, разработал передвижные анаусы». Эрис не удержалась и ахнула. От психоза не укрылась эта реакция, и он самодовольно рассмеялся. «Видишь, это новая эра в нашей истории. Наконец-то наши армии смогут дойти куда угодно без потери мощи. Хоть на край света. Нам нужно срочно захватить новых рабов, увеличить производство наусов и готовиться к покорению мира. А здесь ты со своей нелепой идеей про сокращение всего и вся, глупышка». Орды илотов постепенно, шаг за шагом приступали к Ойкосу. Часть из них уже взобралась на ограду и теперь неподвижно сидела, свесив ноги во внутренний дворик. «Ладно, хватит слов, давай к делу!» Психоз торжествующе щелкнул пальцами. И вся оправа илотов, как жуткое море муравьев, хлынула в дверь Эрис, мигом сорвав ее с петель. Они ринулись наверх по лестнице, вбежали на балкон и протянули руки к Эрис. Однако произошло то, чего никто не ожидал. Эрис сложила руки на груди и просто испарилась. «Нет!» — в гневе закричал психоз. «Как? Как?» Он ринулся к Ойкосу, расталкивая илотов, пробился на балкон и увидел прямо на том месте, где стояла Эрис, большой фиолетовый кристалл. Психоз глубоко вдохнул, а затем выпустил изо рта огромный огненный шар, который снес балкон вместе с толпой растерянно отлупившихся там илотов. Сам психоз остался висеть в воздухе. За спиной у него появилась еле заметная по чертаниям темная фигура в глубоком капюшоне. В воздухе раздался неуловимый свист, неведомым образом складывающийся в слова. «Соберись, девка ничто! Ты стал диктатором! Теперь ты должен мне 100 000 жизней, если хочешь получить то, о чем мы договорились!» Эрис вышла из покосившегося убежища Олимпоса на краю города, накидывая на голову глубокий капюшон. Вслед за ней, поеживаясь от холода, вышел маленький ветхий старичок. «Молодец, что навестила старика!» — проскрипел он. «А теперь беги! Они будут искать!» «У меня еще есть время!» «Они стянули всех илотов с окрестных деревень к моему Ойкосу!» Олимпос засмеялся. «Я рад, что ты смогла выбраться!» «К сожалению, это все еще поражение. Моих сторонников будут отлавливать и пытать. Ойкос сравняет с землей, а психоз станет диктатором. Я должна бежать и скрываться». «Стоит признать, он всех переиграл. Я не думал, что он способен на это. Ты уверена, что за ним никто не стоит?» «Его мать. Но она понимала, что в случае неудачи точно так же пойдет на плаху. Статус-кво был выгоден всем. Я не понимаю, почему это случилось». «Что будешь делать дальше?» «Отправлюсь в путешествие. Я должна предупредить остальных правителей об опасности и убедить их, что она грозит нам всем». Мао спит. Ему снится родной остров. Его ли это сон? Или сон императора? Мао точно не знает. Он сидит на крыльце храма. Сладко пахнут благовония. Бритый наголо.